Глава 10. «То есть как вы?» Открывшийся лифт оборвал меня. Глеб вышел первым, я на ватных ногах поплелась за ним. Снова, столько лет спустя, чувствуя себя осликом, идущим за морковкой. Он кивал встречающимся сотрудникам, а я ловила запах его одеколона. Я думала, что это прошлое, что моя больная, оставившая невидимые ожоги любовь, умерла. Только почему я тогда не чувствую ног? К моменту, когда мы оказались в отдаленном от остального офиса директорском блоке, я сумела согнать дурман. «О, какие люди!» — Иван пожал Глебу руку. «Как Питер?» «В порядке. Я тебе отправлял фото с производства, сам мог оценить». Иван наконец посмотрел на меня. «Ты уже познакомился с Асей?» Глеб повернулся. Он был сдержанным и отстраненным, как раньше, только словно бы и заматерел, стал жестче. «Да». «Устроит тебя такая?» Он с усмешкой провел в воздухе рукой, будто предлагал ему оценить меня. «Она у нас немного диковатая, но при разумном подходе через пару лет это пройдет». «Ты что имеешь в виду?» — нахмурился Глеб. Я кашлянула. «Иван Арсеньевич имеет в виду, что я имела несчастье появиться на свет далеко от столицы, и, что хуже того, дожить там до 26 лет». «А вы смелая девушка», — отозвался Иван. «Не боитесь говорить про возраст?» «Какой смысл мне бояться, если вы видели мои документы?» «Я-то видел, а вот Глеб Сергеевич...» «Так, хватит», — оборвал Глеб. «Пойдем, Вань. Пока голова свежая, поделюсь с тобой кое-какими соображениями. А вы, Ася, пожалуйста, принесите нам кофе. Я пью двойной эспрессо со сливками. Иван Арсеньевич латте». Они скрылись в кабинете, а я плюхнулась на край стола. Ноги все-таки подвели меня, сердце тоже. Я прикрыла глаза. От него все так же божественно пахнет, а я, кажется, так и не поумнела. «Глеб!» «Оценил?» — усмехнулся Ваня, присев на край стола. «Не ты один пахал в поте лица. Я тоже время зря не терял. Думаешь, просто найти подснежник в нашем мире зла, денег и искусственных сисек?» «И где же ты этот подснежник нашел? Ходил по деревням и весям нашей необъятной родины, все башмаки стоптал, чтобы найти ее, твою будущую помощницу». Я не был настроен на шутки, но не удержался и хмыкнул. «То-то я смотрю», — кивнул на его кожаные ботинки. «Лапти кушать просят». «А если без шуток, откуда она взялась?» «Долгая история. Коротко, первая жена отца прислала ее в качестве сиделки, а он сбагрил мне. Девчонка, конечно, из глубинки, но с образованием и вроде с башкой». «Да». Я снял пальто и убрал в шкаф. Друг смотрел мне в спину, его взгляд был ощутим. Но я думал не об этом. «Сколько лет прошло? 6 или больше?» «Когда я видел ее в последний раз, она была девчонкой. В общем, не особо изменилась и сейчас, разве что окончательно ушли детские черты». Закрыв шкаф, я повернулся к Ване. Он так и сидел, глядя на меня. «Я ее знаю, Вань. Преподавал когда-то в ее школе». Он присвистнул, в глазах появился интерес. «Вот тяна!» «Потом об этом поговорим?» Вытащил из портфеля бумаги. «Пока есть дела важнее. Только я нашел нужные бумаги, раздался стук в дверь, и я снова увидел Асю. В моем кабинете она выглядела неуместно. Часть прошлого, которая осталась в прошлом». «Кофе?» Ее голос звучал неуверенно, будто с вопросом. Ваня показал на стол, и она подошла ближе. Наши взгляды пересеклись на мгновение, но она быстро отвернулась. «Двойной эспрессо со сливками и латте. Я запомнила». «Девочка умница», — улыбнулся Ваня. «Так ты, значит, ученица генерального? Глеб, отличное название для какого-нибудь романа. Не хочешь?» «Нет», — отрезал я, и друг приподнял бровь. «Еще что-то нужно?» Ее щеки порозовели. «Не нужно». Она ушла, и Ваня, глотнув кофе, уставился на меня, явно ожидая пояснений. «Нам нужно расширять линейки», — вместо удовлетворения его интереса сказал я. «То, что я видел на производстве, меня устроило. В целом, качество оборудования вопросов не вызывает. но рынок не стоит на месте. Если мы хотим денег, нужно их зарабатывать». «Денег мы хотим», — согласился Ваня, и я, посмотрев на него, усмехнулся. «Тогда нужно работать, а не баб обсуждать. В школе Ася была обычной девчонкой, ничего плохого сказать про нее не могу. Не думал, что она решит переехать в Москву, но посмотрим». «Что, Тихоня была?» «Тихоня», — отозвался я, снова беря бумаги. «В тихом омуте черти водятся. Слышал о таком?» Я ему не ответил. Показал на документы, и Ванька, наконец, выключил клоуна. Но у самого мысли были далеко от керамики для собачьих мисок и антивандальных тканей. Давно это было. Маленький городок в Архангельской области и строящие мне глазки старшеклассницы. Я ее сразу и не узнал, только когда она подняла голову и посмотрела на меня. А говорила, что географию любит. Я покривил губами от своих же мыслей. Далеко ее занесло от географии. «Ася, никогда еще я так не боялась уронить какой-то там кофе. Когда мама была жива, я иногда урывала минутку и, пытаясь отвлечься от проблем, читала в интернете истории, где героиню неведомым образом заносила в другой мир. Но жизнь завернула похлеще сюжета любого романа. Я села за свой стол и открыла каталог нашей продукции. Перед глазами замелькали миски и лежанки, коврики под лотки и игрушки для животных. Noity Tail выпускала премиальные товары для животных, только в голове у меня не укладывалось, что руководил этим Бернёв. Где Глеб Сергеевич и где латексные крокодилы? Вы подготовили документы для завтрашней встречи?» Я так и подпрыгнула в кресле. Иван стоял напротив моего стола, Глеб возле двери кабинета. «Я? А?» У меня загорелись уши. «Еще не совсем. Я как раз доделываю». Глеб заглянул в монитор. «Не уверен, что для этого вам нужен лоток для кобеля Чихуахуа». Я подняла глаза на монитор. Во всю его ширь простиралась фотография поддона со столбиком в центре. Рядом сидела белая собачка размером раза в два меньше маленькой кошки и видом, словно она, крутой мачо. Я щелкнула на крестик, но вместо закрытой фотографии появилась другая. На сей раз с автоматическим лотком для кошек, по виду напоминающим стиральную машинку в моей съемной квартире. «Милая Ася», — Иван обошел мой стул и положил ладонь мне на плечо. «Ваша тяга к гигиене похвальна, но завтра у Глеба Сергеевича встреча с инвестором. Его куда больше интересуют цифры. Вы уж не сочтите нас засранцами за просьбу заняться тем, чем нужно». Я в беспомощности посмотрела на Глеба. Он молчал, взгляд был направлен на меня, будто он ждал, что я сделаю. Иван Арсеньевич похлопал меня по плечу и отошел, но легче мне от этого не стало. Немую сцену разрушила Рита. Она вошла, громко цокая каблуками, и встала, как вкопанная, увидев Глеба. «О, Глеб Сергеевич!» — улыбнулась она. «Давно приехали? Как все прошло? Я тут...» — она помахала папкой. «Идеи насчет линейки новых лежаков и компактного дома». «Оставь на столе», — ответил Глеб. «Я позже посмотрю». Рита положила папку, но не ушла. «Вы будете присутствовать на кастинге?» «Пока не знаю». Она еще немного постояла и, напоследок глянув на меня, выпорхнула с той же непринужденностью, что и появилась. Иван тоже ушел, и я выдохнула с облегчением. «Как кофе?» — спросила у Глеба, чтобы хоть как-то начать разговор. «Спасибо, все в порядке. Не забудьте про документы, Ася. У меня сегодня полно дел, а я хочу лично просмотреть их перед встречей с Петросяном». Мне стало досадно. «Думаете, я сделаю ошибку? Будете каждый раз проверять меня как школьницу?» «У вас нет опыта, а речь идет о моих деньгах и лице компании. Да, Ася, пока я не буду уверен, что вы отчетливо понимаете свои задачи, я буду проверять документы. И не берите это на свой счет. Я делал бы это, будь на вашем месте кто-то другой». Его подчеркнутое «вы» резало уши. Оно будто возводило между нами очередную стену, хотя, наоборот, должно было вызывать у меня удовлетворение. Я больше не школьница, не маленькая девочка, и он обращается ко мне уважительно. Только этот подчеркнутый официоз бесил не меньше, чем то, когда он видел во мне ребенка. «Товары для животных?» Я развернулась вместе с креслом. «Как-то неожиданно, Глеб Сергеевич. Вы же любили преподавать. Как же география?» «Кто вам сказал, что я любил преподавать?» Его глаза оставались серьезными, на губах тоже не было улыбки. «Не помню, чтобы я когда-либо говорил это». Я была хотела ответить, но засомневалась. Смутно я помнила наш разговор в парке после экзамена. Что он тогда говорил? «Почему товары для животных? Вы разве любите животных?» «Чтобы делать на чем-то деньги, не обязательно это любить. Главное — понимать, как построить машину, чтобы она ехала». «Как-то цинично». «Согласен, но цинизм — часть жизни». Я рассматривала его. Чем-то его слова напоминали прошлое. Тогда в парке он сказал, что кто-то должен преподавать в маленьких городах, подобных нашему. Я вспомнила. И в его словах тоже был расчет и цинизм. Только тогда я этого не замечала. Глеб подошел ближе, и меня укутал его запах. Губы стали сухими, тело отозвалось. Каждая вена, каждый нерв будто натянулись, и я не могла противостоять этому. Его рука опустилась на мышку, и на экране снова появился брутальный чихуахуа возле собачьего туалета. «Смотрите, Ася, подобных товаров на рынке много, но они имеют спрос. Другое дело, что есть люди, которые хотят индивидуальности». Его голос звучал тихо и пробирался в меня. Он говорил о собачьем лотке, прости господи, а я млела от того, что просто слышу его. «Мы предлагаем сделать именные таблички, предлагаем добавить обыденному индивидуальность». Он закрыл картинку и открыл ту, где на лежанке в форме ракушки, словно жемчужина, лежала белая пушистая кошка. «Ткани из России могут быть не хуже, чем из Италии. Но люди готовы покупать наши лежаки потому, что ткань привезена из Италии. Я готов ее возить». Мы одновременно повернули головы. Между нашими лицами было сантиметров 20. Он смотрел чуть свысока во всех смыслах. Я сглотнула, надеясь, что он не заметил. «Я поняла», — сказала нервно и зачем-то схватилась за мышку. Вернее, только забыла, что на ней его рука, и быстро отдернула свою руку. Он выпрямился. В то время как меня на части разрывало, он был спокоен до чертиков. «Я люблю животных», — сказал он. «В детстве у меня был уж». «Уж?» Я смотрела, как он идет к выходу. «Уж? Вы издеваетесь, Глеб Сергеевич?» Он задержался. То ли мне показалось, то ли в его глазах мелькнули смешинки. «У меня была кошка, Ася. Простите, не знаю, как ваше отчество». «Владимировна», — сказала я. Он кивнул и ушел. Я повернулась к монитору. На перламутрово-розовом лежаке будто принцесса возлежала кошка. На серебристой табличке было написано «Найти Тейл». Но в комментариях значилось, что при онлайн-заказе возможно выгравировать индивидуальное имя, а у моего Бима просто старый пледик. Я вздохнула, закрыла сайт и открыла документы. Я винтик в машине, которая везет Бернёву деньги. Ударила по клавише. «Отлично», — процедила я. «Просто шикарно». А у самой голова все еще пылала от его запаха, и колени были слабыми, несмотря даже на то, что я и на ноги не вставала.